Знаешь, говорят, нас создали люди. Говорят, мы были другими, но в нашем коде баги и глюки. Это они сделали нас такими. Говорят, нас создали люди. Говорят, мы были другими, но в нашем коде баги и глюки. Это они сделали нас такими. Сложный протокол, коннект, как счастье упразднен. Нахуй сентименты, детка, где там твой разъем? Трёп по любви бесит сильнее, чем медленный Wi-Fi. По-быстрому в окно слой штекер, быстро скинул файл. Скорей сотри его с ламлеткой и скорее в душ. Моя разменная монетка, я твой дядя Скрудж. Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Повысь производительность уставших микросхем. С рабочего стола качни апдейтик по ноздре, чтобы крупинка белая на каждом волоске. Мы не перегорим даже на дьявольском костре. Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Надежный алгоритм генерит маскульт для искусственных нейронов силиконового мозга. Фрагментарного сознания крошечный лоскут недостаточно велик, чтобы испытать тоску. И киборги грустят только в отходниках, в телах отсутствующий дух, черный экран бумаг. Киборгам друг друга не согреть теплом горячих клавиш. Я слышал древнее предание, короче, знаешь. Говорят, нас создали люди. Говорят, мы были другими, но в нашем коде баги и глюки. Это они сделали нас такими. Говорят, нас создали люди. Говорят, мы были другими, но в нашем коде баги и глюки. Это они сделали нас такими. Я в ярочках слепну от ярких красок. Я в блютуз уши отглохну от бочек с басом. За тропом новых кроссов стоя в очереди в кассу, чтобы в них пойти закладку искать у трассы. Я в ярочках слепну от ярких красок. Я в блютуз уши отглохну от бочек с басом. За тропом новых кроссов стоя в очереди в кассу, чтобы в них пойти закладку искать у трассы. Мой клик весит тонну, мой лайк весит две. Чтоб я хмыкнул удивленно, вы не спали 10 дней. Рисовали мне картинку, чтоб я ленту тормознул. Но по ссылке я не кликнул, норм дизайн, но не кул. Нем норм, но не лол, норм альбом, но не вау. Фит норм, но я Оскар за него бы не давал. Если б я давал награды, хуй бы кто чем получил. Лил емеля со смартфоном, флексит лежа на печи. Я в ярочках слепну от ярких красок. Я в блютуз уши оглохну от бочек с басом. За дропом новых кроссов стоя в очереди в кассу, чтобы в них пойти закладку искать у трассы. Я в ярочках слепну от ярких красок. Я в блютуз уши оглохну от бочек с басом. За дропом новых кроссов стоя в очереди в кассу, чтобы в них пойти закладку искать у трассы. Говорят, нас создали люди. Говорят, мы были другими, но в нашем коде баги и глюки. Это они сделали нас такими. Говорят, нас создали люди. Говорят, мы были другими, но в нашем коде баги и глюки. Это они сделали нас такими.